Официальный костюм украшал высокую стройную фигуру. По цвету ее лица можно было сказать, что ей 23-24 года. У нее были длинные волосы, завязанные в пучок, что придавало ей еще более зрелый вид. «Студенты, вы все делаете ваши первые шаги ко взрослой самостоятельной жизни менее чем через 10 дней. Как ваш учитель, я желаю вам удачи в приобретении великолепной работы». Джан Ян был погружен в воспоминания, думая о сладкой улыбке Линь Юй, когда эмоции, которые он подавлял глубоко внутри него, внезапно вспыхнули подобно вулкану. Несмотря на то, что он был в середине урока, он встал и выскочил из класса. Студенты уставились в его спину ошеломленными глазами. Что касается прекрасного учителя, то она задрожала от ярости. Тем не менее, после выхода из класса Джан Ян резко остановился. В настоящее время он и Линь Юй не были знакомы. Он не мог просто подойти к ней и сказать: «Эй, я твой будущий любовник, который умер и перенесся во времени. Давай снова полюбим друг друга». Он определенно был бы воспринят как псих. Ему нужно было немного потерпеть. Согласно истории, Линь Юй присоединилась к God's Miracle только спустя год. Прямо сейчас ему оставалось только ждать. Джан Ян вздохнул. Когда он уже хотел повернуться, чтобы вернуться в класс, то увидел красивую учительницу с пугающим лицом. Положив руки на свои бедра, она блокировала дверь. «Джан Ян!» Она стиснула зубы, назвав его имя. Оба ее кулака расслаблялись и сжимались попеременно. Только тогда Джан Ян заметил ее. Этим симпатичным учителем была Ю Ли. Человек, с которым он провел ту ночь. В тот момент он был пьян, поэтому не попал под особое впечатление, но прямо сейчас он мог четко вспомнить, что ее тело было сексуально и соблазнительно. А под этим костюмом скрывались заманчивые изгибы ее тела. Посмотрев на ее белую шею, его глаза инстинктивно опустились на эти хорошо закрытые холмы. Будучи студентом, Джан Ян с трудом мог смотреть на своего учителя таким образом. Огненное ощущение пришло к нему, как будто между ними совсем недавно произошла жаркая битва. С этим чувством, даже если сейчас он видел немного, он, казалось, был в состоянии увидеть еще больше. Он широко улыбнулся и сказал: «Учитель, я хочу пойти в туалет». Ю Ли была готова сойти с ума. Этот сопляк, он не только выбежал из класса во время классного часа, даже не попросив разрешения выйти. Он осмелился смотреть на нее этими агрессивными глазами, что заставляло ее чувствовать себя голой и беззащитной, как будто он мог видеть сквозь ее одежду. Злобно и смущенно Ю Ли указала на уборную и сказала: «Иди». Джан Ян кивнул и помчался, как ветер. Он вернулся в класс спустя некоторое время. Поприветствовав Ю Ли, он сел на свое место. Тем не менее, Джан Ян смог заметить, что Ю Ли все еще злилась. Хотя выражение ее лица было торжественным, на ее белой коже был виден легкий кокетливый румянец. Ю Ли всегда была привлекательной женщиной, являлась объектом непристойных мыслей среди парней. В настоящее время такой уязвимый взгляд заставлял всех парней нескончаемо пускать слюни. Джан Ян был одним из тех парней, которые тайно влюбились в Ю Ли, но со временем возникало все больше проблем, и он оставил мысли о своем несостоявшемся студенческом романе. Он удивился. «Мисс Ю так прекрасна. Почему она работает путанной? Какая трата! Если предоставится шанс, я определенно помогу ей». После завершения пары Ю Ли объявила о завершении занятий. Прежде чем выйти из комнаты, она бросила свирепый взгляд на Джан Яна. В тот момент, когда она вышла, студенты начали шуметь. «Джан Ян, что ты собираешься делать после окончания школы?» Ли Юань вручила адресную книгу Джан Яну. Люди обычно записывают контактные номера, когда приближаются к диплому, чтобы поддерживать связь в будущем. Джан Ян взял книгу и небрежно написал свой домашний номер телефона, ответив: «Наверное, стану профессиональным игроком». «Профессиональный игрок?» — сказал жирный Джао Сяо Сон. Его прозвище было «Толстый полюс». Он спросил: «Ты можешь зарабатывать деньги, играя в игры?» «Я не уверен о других играх, но если это God's Miracle, то определенно заработать возможно».

За такое количество времени он мог бы подняться до 10 или даже 20 уровня. Кроме того, у него был шанс вызвать скрытый квест класса воина. Глава 6. Король черных пантер. Во время завершения квеста по сбору 200 кусков железной руды, скрытый квест запустится автоматически, если в вашем инвентаре будет более 10 кусков очищенной железной руды. Очищенная железная руда очень редко встречалась в железных жилах, и шансы на ее добычу были очень низкими. Вероятность была настолько низкой, что если удача была маленькой, шанс получения очищенной руды был равен 1 к 1000. Естественно, это не касалось очищенных железных жил, но они были редкими и их защищали жестокие монстры. С такой низкой вероятностью запуска скрытого квеста для класса воин, его так ни разу и не запустили до 3-го года с момента запуска игры. Был один фанатик горного дела, который не делал ничего, кроме добычи руды, всякий раз, когда заходил в игру. Он даже правил полгода в деревне новичков. По совпадению, этот человек выбрал воина своим классом. Итак, этот игрок, у которого в инвентаре была сотня очищенных железных руд, успешно открыл скрытый квест. Затем он завершил квест на оценку средняя и получил 1 очко навыка, а также книгу навыков «Горизонтальный размах». Простого вознаграждения в виде очка навыка было достаточно, чтобы заставить людей завидовать. Но когда он опубликовал описание навыка «Горизонтальный размах» на форуме, все игроки класса воин почти рыдали. Горизонтальный размах. Атакует всех находящихся поблизости противников, нанося 100% урона в ближнем бою каждой цели. Стоимость 20 ярости. Время перезарядки 10 секунд. Требование: оружие ближнего боя. Такой мощный навык с уроном по площади попал в руки игрока, который занимался только горной добычей. Какая это была трагедия! Однако вскоре игроки поняли, что он был вознагражден так хорошо только со средним счетом. А что если бы были достигнуты оценки отлично или даже идеально? Насколько привлекательной будет награда? К сожалению, скрытые квесты имеют один недостаток. Как только они завершаются, никогда не будет второго квеста такого же типа. Было 4 типа результатов квеста: плохо, среднее, отлично и идеально. Однако только квесты с S-трудностью имели эту систему подсчета очков. Первым делом Джан Ян отправился в магазин алхимии и продал все ненужные предметы в своем инвентаре. Таким образом, сумма денег, которая у него была, увеличилась до 23 серебряных монет. Прокрутив вкладку предметов в магазине алхимии, он обнаружил зеленое лечебное зелье новичка, известное как «Красный флакон», и экспериментальный яд, который был эксклюзивным для новичков, и его можно было купить только один раз для каждого игрока. Зеленое лечебное зелье новичка. Белый. Расходник. Использование. Мгновенное восстановление 100 очков здоровья. Экспериментальный яд. Белый. Расходник. Применение. Нанесите его на оружие. Длится 60 минут. У атаки есть 30% шанс отравить цель, нанося 3 урона очкам здоровья каждую секунду в течение 15 секунд. Может быть наложен до 5 раз. Красный флакон стоил 1 серебряную монету каждый, в то время как экспериментальный яд стоил дороже. 10 серебряных монет каждый. Джан Ян раскошелился и купил 10 лечебных зелий новичка и 1 экспериментальный яд. Затем он покинул деревню новичков и двинулся в сторону горной области к северу от деревни. Он вспомнил, что где-то в глубине гор была жила очищенной железной руды, обновляющаяся каждый час. Каждая сборка может привести к 2 или 3 кускам очищенной железной руды. Это был единственный пункт появления очищенной железной руды во всей деревне новичков. И так получилось, что это также логово короля черных пантер. Чем выше риск, тем выше и награда. Путешествие было долгим. Джан Ян потратил более 1,5 часов, чтобы добраться до долины, окруженной скалами, имеющими необычную форму. В самой глубокой яме долины жилка железной руды, мерцающая ярким серебряным свечением, приковало внимание Джан Яна. Это была единственная точка появления очищенной железной руды во всей деревне новичков, которая будет обновляться. Тем не менее, рядом с ней лежала гигантская черная пантера, которая была в высоту с двух взрослых мужчин, а в длину как 6 взрослых мужчин. Это был самый сильный босс в деревне новичков. Король черных пантер. Король черных пантер. Черный ранг. Босс. Уровень 15. Очки здоровья 45 тысяч. Это страшно. Джан Ян достал экспериментальный яд и намазал его на короткий меч новичка. Ржавое железо немедленно засияло изумрудным свечением. Яды должны были быть уникальным атрибутом, доступным только для игроков с классом вор. Но производители игр хотели, чтобы другие игроки испытали прелесть яда, и поэтому разместили ограниченное количество экспериментального яда в деревне новичков. Поскольку каждый игрок мог купить только одну бутылку, это особо не повлияло на баланс игры. Но это стало ключевым фактором для Джан Яна в убийстве босса. Джан Ян примерился, прежде чем броситься прямо к королю черных пантер. Ошеломлен от рывок. Джан Ян взмахнул мечом и порезал короля черных пантер. Минус 6. Из-за большого разрыва в уровнях и чрезвычайно высокой защиты монстра уровня босса, даже когда у Джан Яна было 36-38 пунктов базового урона, он нанес всего 6 урона. Кроме того, из-за низкого урона было получено только 3 очка ярости. Даже с добавлением 10 очков ярости от атаки рывок, он все еще был далек от навыка силовой удар. Кроме того, силовой удар не сможет нанести большой урон. Единственный способ убить этого высокоуровневого босса с большой защитой – положиться на силу яда. Через 2 секунды король черных пантер оправился от мгновенного оглушения и взбешенный махнул когтями по направлению к Джан Яну. Парень спокойно перекатился, уклоняясь от атаки монстра. В то же время он сделал еще один взмах своим мечом и приземлил его на тело короля черных пантер. Минус 8. Ваша атака заставила короля черных пантер попасть под воздействие экспериментального яда, теряя 3 очка здоровья каждую секунду. Яды были классифицированы как магический урон, а урон от магии мог быть уменьшен только магическим сопротивлением. Джан Ян показал намек на радость, хотя эффект яда был не слишком сильным, поскольку он мог нанести еще один дебаф после истечения 15 секунд от первого дебафа. Он мог постепенно накопить в сумме 5 дебафов и получить полный эффект от яда. Король черных пантер стал более разъяренным, поскольку от его ударов уклонялись, а он получал повреждения от своего врага много раз. Он яростно выпускал когти в сторону Джан Яна. Уклонение! Джан Ян действовал как профессиональный игрок, избегая нападений, постоянно двигаясь и меняя свое положение. Он не терял ни единого шанса атаковать, нанося урон, и непрерывно уклонялся, поскольку босс наносил больше урона. Ваша атака заставила черную пантеру попасть под экспериментальный яд второй дебаф, теряя 6 очков здоровья каждую секунду. Ваша атака... В мгновение ока эффект от экспериментального яда сложился 5 раз, заставляя короля черных пантер терять по 15 очков здоровья каждую секунду. Хотя это было смехотворно медленным по сравнению с длиной полосы очков здоровья босса, в конечном счете он умрет от яда через 50 минут, если Джан Ян сможет сохранить свой темп игры. Джан Ян не смел быть беспечным, его малое количество очков здоровья не могло позволить ему получить даже легкий удар от босса. Он бы 100% умер, если бы получил удар хотя бы раз. 1 минута, 2 минуты, 3 минуты, 45 минут. Очки здоровья короля черных пантер уменьшились примерно до 10%. И внезапно существо вспыхнуло кроваво-красным светом. Его изначально огромный размер теперь стал еще больше, тем самым увеличив скорость и частоту атак. Это было то, что игроки обычно называли берсерком, состояние, в которое впадали только сильные монстры, когда они были близки к смерти. Нервы Джан Яна были на пределе. Он полностью использовал свое тело, чтобы снова и снова уворачиваться от атак черной пантеры. В такие моменты скорость движения персонажа, очевидно, не сможет идти в ногу с его рефлексами. Только распределяя больше очков атрибутов ловкость, он мог бы использовать свое преимущество в своих лучших способностях. С этой точки зрения Джан Ян был бы более подходящим для игры в качестве вора, Конечно, в последней части игры, наряду с улучшением качества снаряжения, атрибуты персонажей стали бы менее важными и в конечном итоге могли бы быть проигнорированы. Хорошее снаряжение было бы лучшим способом правильно улучшить свои возможности. Минус 15, минус 15, минус 6, уклонение, минус 15, минус 15, минус 7. Урон, который все время появлялся над головой Черной Пантеры, наконец смог истощить его очки здоровья. Когда последние минус 15 урона от экспериментального яда мелькнули, только стон можно было услышать от короля Черных Пантер. Он упал на землю и умер, превратившись в белый свет. Наконец-то все было кончено. Джан Ян облегченно вздохнул. Он чувствовал себя уставшим после почти часа борьбы в этой напряженной битве. Вы убили короля Черных Пантер. Получено 90 тысяч очков опыта. Двойное вознаграждение за убийство монстра, превосходящего вас по уровню. Поздравляем! Вы первый игрок, который убил босса Король Черных Пантер. Ваше славное достижение будет записано в истории. Вы хотите объявить свое имя, чтобы мир мог хвалить вашу мощь? Джан Ян был удивлен. Из-за того, что он присоединился к игре позже, чем кто-либо другой, он пропустил все шансы на первое убийство, поэтому никогда не сталкивался с таким событием. Его немедленная реакция была естественным выбором, да. Распространение его имени на сервере и восхищение всеми, разве это не единственное намерение каждого онлайн-геймера? Более того, это облегчило бы его процесс создания гильдии, привлекая больше игроков, чтобы присоединиться к нему. Но затем ему пришла в голову другая мысль. Прямо сейчас у него ничего не было, кроме жирного Ханя, с которым он еще не мог связаться. Он был совершенно один. Что если в этот период сильная гильдия смотрела на него? Он был бы не в силах отказаться, если они отправят приглашение. Как только он откажется от их вербовки, его ожидали бесконечное преследование и ганг. Ганг. В MMORPG разновидность PvP, при котором атакуют противника, заведомо не готового к бою. Например, атака противника намного ниже уровнем или находящегося в бою с одним или несколькими мобами, или из-за укрытия со спины, вследствие чего атакуемый не способен оценить обстановку или полноценно оказать сопротивление. В этом не нужно было сомневаться. Джан Ян вспомнил, что ранее существовал танк под никнеймом «Бесконечный звездный свет», чьи навыки были довольно средними. Хотя он был в небольшой гильдии, его достижения в подземельях были достаточно квалифицированы, чтобы бросить вызов другим большим гильдиям. Сначала некоторые из этих гильдий отправляли свои приглашения «Бесконечному звездному свету» по просьбе передачи гильдии. «Бесконечному звездному свету» так нравилась его гильдия, что он отклонил все приглашения. В результате три крупных гильдии создали альянс, чтобы атаковать «Бесконечный звездный свет» и его гильдию. В течение 10 дней члены его гильдии больше не могли продолжать и решили бросить гильдию, что привело к распуску небольшой гильдии. Бесконечный звездный свет был крайне подавлен и решил удалить свою учетную запись и опротестовал подобное поведение на официальном форуме. Разработчики ответили, что они не поощряют частные бои в God's Miracle, тем самым устанавливая снижение уровня и красные титулы в качестве штрафов. То есть у кого есть желание ПК, пройдите, пожалуйста, на арену. Те, у кого было желание убить своих врагов, пожалуйста, отправляйтесь на поле битвы. Это определенно не приведет к потере уровня или снаряжения. Вам придется заплатить цену за созданные вами неприятности. Независимо от причин, власти не будут участвовать в личных обидах среди игроков. Джан Ян не только играл в игру, он хотел использовать игру, чтобы заработать деньги, накопить достаточно для борьбы с кланом Лю и сравниться с кланом Лин. Он знал тенденцию игры, знал, когда и какой материал будет ценным, хотя эта манипуляция предметов потребовала бы, чтобы он был в числе ведущих игроков. Например, самый востребованный товар продажи среди игроков 20 уровня – начинающая антитемная медицина. Ее формулу можно было получить только из редкого сундука серого ранга. А чтобы получить формулу, нужно обладать способностью получить этот редкий сундук серого ранга. Кроме того, формула должна быть получена как можно раньше. В противном случае, когда время истечет и у всех появится формула для приготовления лекарства, оно больше не будет пользоваться спросом. На данный момент Джан-Ян нуждался в беспрепятственной обстановке, пока он не может создать гильдию и не будет обладать силой, способной сказать «нет». В конце концов, Джан-Ян выбрал «отклонить». Сразу же на мировом канале появился красный текст, который принадлежал серверному объявлению. Объявление сервера. Игрок, имя спрятано, успешно убил короля черных пантер, уровень 15, черный ранг, босс, китайский сервер. Это достижение будет записано в зале славы. Пожалуйста, отпразднуйте и поздравьте его. Объявление сервера. Игрок, имя спрятано, успешно убил короля черных пантер, 15 уровня, черный ранг, босс, китайский сервер. Получив 10 золотых монет из системных вознаграждений. Объявление сервера. Игрок, имя спрятано, успешно убил короля черных пантер, 15 уровня, черный ранг, босс, китайский сервер. Награждается 500 очками репутации ко всем расам в лиге. Серия красных сообщений заполнила экран. Эффект был просто потрясающий. Вы получили дополнительную награду. Удача плюс один. Дали в награду атрибут удачи. Джан-Ян был очень удивлен. Удача была атрибутом, который не мог быть повышен с помощью какого-либо снаряжения, но оставалась очень важной. Этот атрибут может повлиять на скорость падения лута с монстра, а также уровень успешности улучшения снаряжения и рунного оружия, и, конечно же, шанс нанесения удачного удара. Глядя на эти 5 объявлений сервера, многократно появившихся на экране, даже Джан-Ян почувствовал некоторое самодовольство. Затем он отвернулся от объявления и посмотрел в сторону дропа от короля черных пантер. С другой стороны, неожиданные объявления на сервере вызвали бурю негодования среди игроков в китайском регионе. Что за херня? Я так долго убивал монстров, чтобы достичь 5 уровня, а кто-то просто взял и убил босса 15 уровня? Это по-настоящему сольный бой? Долбанный сервер, я отвлекся, читая объявление, и меня убил монстр. Фак, это должно быть хаком. Как мог кто-либо совершить соло-атаку на босса черного ранга? Чертов ГМ, выйди и посмотри в лицо богу! Да бросьте это, нет никакого ГМ God's Miracle. Единственное, что контролирует сервер, это суперкомпьютер. Справедливо и оправдано. Справедливо, моя задница. Но обоснованно. Больше никаких слов, сейчас важна только прокачка уровней. А как мы можем прокачать уровень, когда здесь игроков больше, чем монстров? Как заклинатель я даже не успеваю произносить заклинания. Я бью их все время палкой. Тот, что выше, давайте пожмем руки. Я клерик, и я даже не решаюсь использовать заклинания. С 2-секундной задержки не было бы никакого шанса даже дотронуться до монстра. Вскоре после этого кто-то опубликовал на форуме сообщение о том, что он специально искал короля черных пантер и обнаружил, что его очки здоровья были шокирующими. 45 тысяч! Только одно попадание в человека, который был игроком 5 уровня, уже нанесло бы около 230 единиц урона. Как можно начинать сольную борьбу? Затем он направил свою жалобу игровой компании, расспросив их о существовании хаков или ошибок. Почти сразу же компания ответила на этот пост. God's Miracle нельзя использовать хак, в то время как случай ошибок никогда не мог быть полностью исправлен. Однако, основываясь на данных воспроизведения игры, первый игрок, который убил короля черных пантер, не воспользовался какой-либо ошибкой. Как только форум оживился, люди начали интересоваться и обсуждать, как игрок убил короля черных пантер. Пантер. Глава 7. Багровая ярость. Хватило всего одного прикосновения, чтобы дроп с короля черных пантер попал в инвентарь Джан-Яна. Щитки короля черных пантер. Черный. Тяжелые доспехи. Защита плюс 3. Стойкость плюс 7. Сила плюс 2. Ловкость плюс 1. Требования к уровню. 10. Пластинчатый доспех короля черных пантер. Черный. Тяжелые доспехи. Защита плюс 3. Стойкость плюс 6. Сила плюс 3. Ловкость плюс 1. Требования к уровню 10. Кожаный шлем короля черных пантер. Черный. Кожаные доспехи. Защита плюс 2. Стойкость плюс 3. Ловкость плюс 2. Требования к уровню 10. Классы воина и рыцаря носили тяжелые доспехи. Классы охотника и вора носили кожаные доспехи, в то время как классы заклинателей и клириков носили тканевые доспехи. Из трех частей снаряжения, которое получил Джан Ян, он мог использовать только два. Это было не так уж и плохо, но он должен был достичь 10 уровня прежде, чем сможет их использовать. В God's Miracle шлемы, пластинчатые доспехи и щитки на голени были снаряжением, которое добавляет большинство очков к атрибутам. Перчатки, сапоги, ожерелья, накидки и кольца добавляли сравнительно более низкое количество очков, но ожерелья и кольца обычно добавляют специальные эффекты. Оружие приведет лишь к увеличению физического или магического урона и не обладает никакими атрибутами, хотя какое-нибудь высококачественное оружие могло иметь специальные эффекты. Следующим пунктом дропа было не снаряжение, а кровавая, а отрубленная голова пантеры. Кровавый череп. Черный. Специальный предмет. Описание. Это череп короля черных пантер. Верните и передайте его деревенскому старейшине Хуану. Он определенно вознаградит вас за ваш вклад. Привязанный. Привязанный предмет. Это предмет, который игроки не могут обменять или отдать, что означает, что награду может получить только Джан Ян. Труп короля черных пантер исчез незамедлительно, как только Джан Ян закончил собирать все свои боевые трофеи. Затем он продолжил добывать очищенную железную руду. Вы использовали горное дело на очищенной железной руде. Вы получили очищенную железную руду количество 2. Умение «Горное дело» увеличилось на 2 пункта. Джан Ян поднял две блестящие железные руды и усмехнулся. Благодаря своей редкости, руда стала одной из форм валюты в игре. Она сияла серебряным блеском. Красивый сияющий блеск был усладой для глаз. Он взял свою кирку и покинул долину, начав бродить в поисках новой железной руды. Скорость возрождения железной руды была равна 1 часу, поэтому он записал свое время перед уходом. Когда придет время, он снова вернется сюда. С другой стороны, время возрождения короля черных пантер было равно 24 часам. Джан Ян приобрел бы достаточно очищенной железной руды, пока ждал бы, что босс возродится. Джан Ян с радостью ожидал сражения с возрожденным боссом, поскольку он не только приобретал снаряжение, но и очки опыта. Один босс дал ему достаточное количество опыта, чтобы заполнить полоску опыта на 80%. Всего лишь благодаря 2 убийствам он мог бы апнуться. Так легко. Джан Ян провел в горах около 4 часов и уже 5 раз добывал очищенную железную руду, получив 11 очищенных железных руд. Не теряя времени, он ходил и искал руды. К тому времени он достиг 7 уровня. Но имел всего 126 железных руд. Все еще довольно далеко от 200. Джан Ян выругался на разработчиков игры, когда возобновил поиски железных жил. Проверяя свою мини-карту, которая показывала мигающую точку не слишком далеко от того места, где он был, он взбодрился и кинулся туда с киркой в руке. После приобретения навыка «Горное дело» точки появления железных жил вокруг автоматически указывались на мини-карте. Джан Ян взмахнул своей киркой и начал добывать железную руду. Когда он поднял кирку, появился кусок бледно-серебристого металла. Эх, похоже, моя удача наконец нашла меня. Наконец-то я получил незрелую очищенную железную руду. Воскликнул Джан Ян со смешанными чувствами. После добычи 126 железных руд, это был первый раз, когда он наткнулся на незрелую очищенную железную руду, что заставило его восхвалять свою удачу. Однако в этот самый момент он предпочел бы обменять свою очищенную железную руду на обычную. В условиях жесткой конкуренции, чтобы добраться до самого высокого уровня, Он не мог позволить себе тратить слишком много времени на выполнение всего одного квеста. Достаточно 10 очищенных железных руд. Отложив руду и кирку, он развернулся, чтобы покинуть это место. Но в этот момент он услышал ясный женский голос. «Подожди, приятель!» Джан Ян удивленно обернулся. Из-за большого валуна появились две исключительно красивые девушки. Они обе выглядели не старше 20. Девушка слева носила темно-красные кожаные доспехи. Возможно, у разработчиков этой игры был некоторый фетиш на кожаную броню, которая была очень короткой и обтягивающей. Глубокий V-образный вырез был настолько низким, что почти обнажал два ее больших круглых завораживающих холма. Когда она шла, возникающие колебания были сценой, которая за считанные секунды могла вызвать невероятное кровотечение из носа, если человек не обладал достаточной силой воли. Ее нижняя половина была обтянута кожаной юбкой, плотно облегающей ее твердые, стройные ягодицы. Ее ноги были длинными, а бедра покачивались с каждым шагом, который она делала. Другая девушка была одета в простое длинное белое платье. Оно было очень свободным и полностью скрывало ее фигуру. «Я?» – спросил Джан Ян, указывая на свой нос. Горячая девушка, одетая в кожаные доспехи, спросила с надутыми губами. «Здесь есть кто-нибудь еще, кроме тебя?» Ее голос был застенчивым и сладким, как мед, достаточно приторный, чтобы обезоружить кого угодно. Джан Ян, возможно, выглядел так, как будто ему было слегка за 20, но он пережил реинкарнацию, пережил жизнь и смерть, и таким образом стал спокойным, собранным и невозмутимым. После того, как он полюбовался девушкой, облаченной в кожаные доспехи, он перевел свой взгляд на девушку, одетую в белое, и спросил: «Что вы хотите?» Подобно ему, у обеих девушек была скрыта их личная информация, поэтому Джан Ян не знал, как к ним обращаться. «Я Белая Орхидея, клирик из гильдии Багровой Ярости», – представилась девушка. «Она – Колючая Роза, вор из Багровой Ярости». «Багровая Ярость?» У Джан Яна было некоторое представление об этой гильдии. Дело в том, что это была единственная гильдия в God's Miracle, которая состояла из одних девушек. Их мастер гильдии, Тысяча Искателей Снега, заняла четвертое место в топ-10 списка божественных магов в Китае. Багровая команда, которая была под ее руководством, также была профессиональной командой лиги S-класса. «Ой!» Джан Ян случайно вскрикнул и сказал: «Ну, приятно познакомиться. Увидимся!» «Эй-эй-эй!» Колючая Роза была немного расстроена, увидев, что Джан Ян захотел уйти. В ее глазах мужчины были животными, которые думают только нижней частью своего тела. Она никогда не встречала человека, который не летел бы к ней, как пчелка к меду. Даже если она прогоняла их метлой, все равно находились люди, которые не уходили. Что еще нужно было сделать человеку, который просил оставить его одного? Джан Ян был первым случаем, когда Колючая Роза встретила мужчину, который оттолкнул ее. Она подбежала и схватилась за Джан Яна. «У нас есть кое-какие дела к тебе». «Что именно?» Джан Ян знал, что он ни с кем не связан в Багровой Ярости. «Мы хотим купить очищенную железную руду, которую ты только что получил», — раздраженно произнесла Колючая Роза. У этих двоих были острые глаза. Мало того, у них была необходимая ловкость для бизнеса. Несмотря на то, что God's Miracle насчитывал бесчисленное количество игроков, те, кто действительно собирал материалы, были немногочисленны. Такие расходные материалы, как травы и руды, никогда не будут соответствовать требованиям игроков. Сейчас, когда эта профессия еще не стала популярной, цены на все эти материалы были чрезвычайно высокими. Особенно на редкие материалы цена будет по-прежнему оставаться стабильной, даже если игра будет обновляться. Снижение цен не произойдет. До сих пор большинство игроков заботились только о повышении уровня, еще не осознавая ценность этих драгоценных материалов. Позже наступил бы ад просто за право владеть респауном этих редких металлов или трав. Тем не менее, сейчас эти женщины-игроки из Багровой Ярости начали собирать редкие материалы. Джан Ян был очень впечатлен их осведомленностью раньше времени. «Не продаю». Джан Ян покачал головой, отказываясь от их предложения. «Очищенная железная руда стоила бы всего лишь несколько медных монет. Если бы они продавались прямо сейчас, то не приблизились бы даже к 1% от их истинной стоимости». Колючая Роза не могла не удивиться, что ее предложение было напрямую отвергнуто. Она думала, что этот человек строит из себя недотрогу, чтобы привлечь ее внимание. Но теперь она была совершенно уверена, что этот человек не был заинтересован в ней. «С каких это пор я потеряла обаяние?» – подумала Колючая Роза. Конкурентноспособное желание опрокинуть эту ситуацию вспыхнуло в ней. «Мы можем предложить вам высокую цену. Как насчет 10 серебряных монет?» Джан Ян хотел отклонить ее предложение, но вдруг о чем-то подумал и сказал: «Я не продам их, но если вы можете обменять ее на обычную железную руду, то я могу подумать», — Белая Орхидея ответила. «Сколько железных руд вы планируете выторговать за одну очищенную железную руду?» Поскольку Джан Яну все еще не хватало 72 руды, он сказал: «Давайте сделаем это за 72 штуки». 72? Девушки, радуясь, посмотрели друг на друга. Они знали о низком уровне добычи очищенной железной руды. Необходимо было добыть от 200 до 300 железных руд только для того, чтобы натолкнуться на одну очищенную железную руду. А если у вас еще и не было удачи, то скорость могла быть еще ниже. Обменять 72 штуки железных руд на одну очищенную железную руду было подобно воровству. «Это что, недостаточно? Как насчет еще одной?» Джан Ян с искренней улыбкой на лице достал из своего инвентаря две очищенных железных руды. «Две очищенные железные руды на 72 штуки обычных железных руд. Как насчет этого?» Этот человек был полным идиотом. Белая Орхидея и Колючая Роза переглянулись. Без колебаний они достали 72 штуки железных руд и вошли в торговый интерфейс, чтобы поместить их туда. Как только Джан Ян поместил две свои очищенные руды, Белая Орхидея немедленно нажала кнопку «Подтвердить», чтобы завершить сделку. С помощью звука система уведомила их, что обмен успешно завершился. Все трое посмотрели друг на друга, улыбаясь и думая, что они заключили хорошую сделку. Затем они попрощались. «Хе-хе-хе. И тут я подумала, что этот вонючий мужчина несколько отличается. Он был немного настороже. На мгновение я подумала, что потеряла свою привлекательность». Колючая Роза с облегчением похлопала себя по груди. С другой стороны, Белая Орхидея задумчиво ответила: «Я все еще думаю, что этот человек был... как бы это сказать? Он должен был быть немного хитрее. Эти два куска очищенной железной руды не подделка». Колючая Роза была слишком беспечной. «Полученная нами схема щита ИН. Требуется 5 очищенных железных руд, чтобы иметь возможность изготовить щит черного ранга. Наша гильдия, безусловно, будет первой, кто сделает это и получит огромное преимущество в битве подземелий». Белая Орхидея подумала об этом и была вынуждена согласиться. Независимо от того, как долго она об этом думала, эти две штуки очищенной железной руды определенно стоили больше, чем обычная железная руда. Зазвонил игровой вестник. Белая Орхидея быстро ответила на звонок и услышала голос женщины, говорящей: «Сестра Орхидея, сестра Роза, мастер гильдии приказал всем принести железные руды в деревню». Колючая Роза и Белая Орхидея обменялись взглядом и почувствовали что-то зловещее. «Сяо Цин, зачем мастеру гильдии нужна железная руда?» – спросила Белая Орхидея. Человек на другом конце линии сразу же ответил: «Квест класса воин требует 200 штук железных руд. Мэй-Мэй ждет вас». «О, нет!» Одновременно закричали Белая Орхидея и Колючая Роза. «Ах, этот злой человек, он на самом деле посмел обмануть меня! Никогда больше не позволяйте мне видеть его снова!» Иначе я соблазню его изо всех сил, а потом отправлю в полет судара, если я не заставлю его плакать и не разобью его сердце в течение, по крайней мере, нескольких лет, то больше никто не сможет меня называть Дзян. Колючая роза саркастически улыбнулась, злобно ненавидя Джан Яна с пылающей страстью. Дело в том, что на самом деле ее больше раздражало то, что ее обычно заманчивое обаяние на этот раз не сработало. Через некоторое время, яростно взбесившись, она начала испытывать благодарность за то, что была не единственной, кто был обманут, и сказала: «Сестра Орхидея, я с сиськами и без мозгов. А в чем твое оправдание?» Глава 8. Сбор материалов. Джан Ян пробежал весь путь до деревни новичков и нашел там инструктора класса воинов Фариона. Тяжело дыша, он не мог не вспомнить ретранслятор телепорта, который можно было купить только после 10 уровня в столице. «Салага, я должен признать, что недооценил тебя!» Фарион все еще носил самодовольное выражение на своем лице, когда получил железную руду, доставленную Джан Яном. «Но ты все еще просто салага. Вот, возьми свой щит и убирайся». Фарион бросил щит, сверкающий черным блеском, Джан Яну. «Вы закончили квест класса «Испытание воина». Вы получаете 5000 очков опыта. Толстый железный щит. Черный. Щит. Защита. Плюс 10. Стойкость. Плюс 5. Требования к уровню. 5. «Подожди». Самодовольное выражение Фариона внезапно превратилось в удивленное. «У тебя на самом деле есть очищенная железная руда?» «Верно, почетный великий мастер». Джан Ян достал из своего инвентаря 10 очищенных железных руд и передал их Фариону, прекрасно зная, что он успешно открыл скрытый квест. «Какой красивый блеск! Он напоминает мне о бриллиантах в горе Дофуса!» Фарион упивался, его взгляд на очищенную железную руду в руках был таким же нежным, как у любовников. Только спустя некоторое время Фарион снова заговорил. «Я был когда-то кузнецом до того, как стал великим воином. Салага, эти очищенные железные руды заставляют меня дрожать. Если ты согласишься, я бы хотел использовать их, чтобы создать нерушимый клинок». «Как вы пожелаете, почетный великий мастер». Джан Ян сразу же кивнул и согласился. «Очень хорошо». Фарион был в восторге и сказал: «Однако только этих очищенных железных руд недостаточно. Тебе также нужно будет собрать еще 3 вида материалов». «У Фариона есть квест для вас. Материалы для создания клинка 1. Вы принимаете задание?» «Принять». Джан Ян проверил журнал заданий сразу после того, как принял квест. «Материал для создания клинка 1. Уровень сложности. Си. Описание квеста. Фарион нуждается в резцах клыкастых кабанов в качестве материала для изготовления клинка. Говорят, что эти монстры появляются на арбузной ферме к югу от деревни. Прогресс. Собрано резцов клыкастых кабанов цвета слоновой кости. 0 из 10. Клыкастый кабан. Это был монстр 10 уровня, не так ли? Джан Ян не спешил уходить. Вместо этого он снова поговорил с Фарионом и изучил навыки воина 5 уровня блок и удар щитом. «Блок. Уровень 1. Поднимите щит, блокируя одну фронтальную атаку от противника на 1 секунду. После успешного блока он наносит 100% урона противнику, создавая огромное количество агро. Дает немного ярости. Время перезарядки – 10 секунд. Требование – щит. Удар щитом. Атакуйте цель щитом, нанося 200% урона и генерируя огромное количество агро. Может быть использован только после успешного блока. Стоимость – 10 очков ярости. Требование – щит». Блок определенно будет самым божественным умением хранителя. когда время перезарядки сокращается до 1 секунды после прокачивания до 10 уровня. Будь то иммунитет к нападению или урон от повреждений, который наступит сразу после удара щитом, его мощь будет просто ужасающей. Экипировав толстый железный щит, Джан Ян отправился к старейшине деревни Хуану и вручил ему череп короля черных пантер. Ах, это... Это череп короля черных пантер? Этот проклятый зверь, который убил так много наших жителей. Старейшина Хуан был в восторге. Посмотрев на Джан Яна, он сказал: «Хвала Господу! Вы действительно храбрый и добрый молодой человек. Все жители деревни будут очень благодарны вам». Вы завершили квест «Угроза для жителей деревни». Вы получили 10 тысяч очков опыта. Ваша репутация человеческой расы увеличилась на 200 пунктов. 200 очков репутации. Джан Ян поджал губы. Репутация была запутанной системой в игре. Каждая раса имела свою соответствующую репутацию, разделенную на 7 уровней в восходящем порядке. Враждебная, недружелюбная, нейтральная, дружественная, уважительная, восхитительная и преклонение. Если уровень репутации игрока в конкретной расе ниже нейтрального, он будет атаковать этой конкретной расы всякий раз, когда будет заходить на их территорию. Если уровень репутации достиг уровня дружественное или выше, игрок сможет приобретать предметы, соответствующие его уровню репутации. В принципе, чем выше репутация человека в отношении этой конкретной фракции, тем лучше качество предметов, которые можно было купить. Джан Ян прибыл к югу от деревни. На трех существующих арбузных фермах повсюду были кабаны, поглощающие арбузы. А в стороне стоял фермерский дом с белобородым человеком, стоящим в стороне. «Старший, могу ли я что-нибудь для вас сделать?» Джан Ян бросился вперед, чтобы поговорить, как только увидел над головой NPC желтый восклицательный знак. «Посмотри! Посмотри на этих чертовых диких кабанов, громящих мои арбузные фермы! Убей их всех! Убей их всех, и я вознагражу тебя!» Заорал старик. «Убить кабанов. Уровень сложности... Си. Описание квеста. Убейте этих чертовых клыкастых кабанов. Прогресс. Убито клыкастых кабанов 0 из 10. Клыкастый кабан. Обычный. Уровень 10. Очки здоровья 500. На арбузных фермах было еще 4 или 5 команд игроков. Поскольку уровень клыкастых кабанов был немного выше, большинство игроков 5 уровня не могли идти в одиночку сражаться с монстрами и таким образом формировали группы. Несмотря на это, огромный разрыв уровней делал убийство одного кабана трудной задачей для команды из 5 человек. Однако, эти люди не собирались уходить, даже несмотря на их медленный темп. Для них, по крайней мере, на этом месте все еще были монстры, и оно было намного лучше, чем места, где недавно появившийся монстр был мгновенно заколот более чем 10 мечами одновременно. Некоторые из них начали смеяться, когда увидели, что Джан Ян пришел один. «Дурак, ты серьезно здесь один? Должно быть, тебе выбил мозги какой-нибудь осел. Ха-ха-ха-ха! Интересно, сколько ослиных ударов нужно, чтобы сделать такую глупость? Давайте просто подождем и посмотрим, как он защитит свою задницу от диких кабанов». Конечно, были и добрые игроки. «Дружище, монстры здесь все 10 уровня, ты не сможешь этого сделать. Заклинательница нашей команды собирается уйти, в нашей группе есть свободное место. Как насчет того, чтобы присоединиться к нам?» Большинство из них, похоже, не заметили щит на спине Джан Яна. Это была награда, которая давалась только после того, как ты выполнял классовый квест 5 уровня. В настоящее время было невероятное количество игроков, которые уже достигли 5 уровня. Вот только количество игроков, которые выполнили классовый квест, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Джан Ян улыбнулся и отклонил их приглашение. Он схватил свой короткий меч новичка и двинулся к ближайшему кабану. Затем, когда он стал находиться в его радиусе поражения, он активировал навык «Рывок». Ошеломление. Минус 30. Потоки крови хлынули, когда Джан Ян взмахнул оружием и полоснул им кабана. Клыкастый кабан оправился и сердито взревел. Он нанес удар в сторону Джан Яна своими острыми клыками. Джан Ян активировал умение блок. Минус 27. Успешный блок и контратака. Минус 64. Удар щитом. Минус 31. Еще одна стандартная атака. Минус 29. Ярость увеличена до 30 пунктов. Силовой удар. Уклонение. Блок вышел в кулдаун. Джан Ян легко уклонился от атаки клыкастого кабана с помощью быстрого переката. Король черных пантер 15 уровня не мог даже вступить в контакт с Джан Яном. Что уж говорить о монстре 10 уровня. Всего за 4-5 секунд Джан Ян нанес 181 очко урона, уменьшив очки здоровья монстра на 1/3. Все игроки могли смотреть на него только с широко раскрытыми глазами, как будто они увидели привидение. Эти цифры урона были невероятны. Этот чувак действительно был хранителем? У хранителей на самом деле была довольно хорошая сила атаки. Ключевым моментом было умение блок. Время использования блока было ключевым фактором на ранних стадиях, чтобы отличить выдающегося хранителя от обычного хранителя. Персонажи получат дополнительный эффект после активации блок, позволяя игроку блокировать другую атаку в течение следующей 1 секунды. Поскольку последующий эффект длился всего 1 секунду, если навык был активирован слишком рано и атака еще не наступила, то эффект бы уже исчез к тому времени. А если активация была слишком поздней, блок был бы недействителен. Поэтому последующая разрушительная атака удар щитом не могла быть активирована. Конечно, когда блок достигнет 10 уровня, эти ограничения были бы обнулены. Так что можно было бы легко сохранить спам кнопкой. Джан Ян с легкостью менял свое положение до тех пор, пока время перезарядки блока не было обнулено. Затем он активировал другое цепное умение. Клыкастый кабан завопил и умер, исчезнув в белой вспышке, предоставив Джан Яну 500 очков опыта. Его руки потянулись, и он получил резец. Фак, да этот парень силен! Да, он убил его так быстро и даже не получил ни одной капли урона по очкам здоровья. Я только-только осознал, что можно уклониться от нападения монстра, передвигаясь. Я думал, что иммунитет к атакам зависит от уклонения, парирования и блока самого персонажа. Братан, это виртуальная реальность, а не традиционная онлайн-игра. Надо учиться больше. У окружающих игроков был напряженный разговор. К счастью, Джан Ян решил скрыть свое имя, иначе он стал бы здесь знаменитым. Тем не менее, были любопытные игроки, которые использовали внутриигровой плеер, чтобы записать, как Джан Ян сражался с монстром, и отправили его на форум, озаглавив «Неожиданный божественный игрок, не пострадавший во время убийства монстра», вызвав общественное волнение. На этом этапе игры все были новичками. Как они могли быть не впечатлены, когда увидели, что передовые навыки Джан Яна были на 5 лет впереди стандарта текущей игры? В течение короткого периода бесчисленные игроки превратили Джан Яна в своего идола и поклонялись ему. Джан Ян убивал кабанов последовательно. Хотя его скорость убийства была довольно медленной по сравнению с группой из 5 человек, он убивал, не страдая от повреждений, и, следовательно, ему не нужно было отдыхать, повышая свою эффективность. Примерно через 7-8 минут он убил уже 10 диких кабанов, но собрал только 7 резцов, что требовало продолжения гринда. Прошло еще 5 минут, прежде чем Джан Яну наконец удалось собрать 10 резцов. Сначала он сдал квест «Убить кабанов», а потом бросился к Фариону. Позади него игроки уже давно остолбенели, их собственные поединки были давно забыты, поскольку они только и делали, что наблюдали за борьбой Джан Яна. Отлично сработано. Теперь ты можешь начать поиск второго материала. Фарион предоставил Джан Яну 5000 очков опыта и продолжил инструктаж. У Фариона есть квест для вас. Материал для создания клинка 2. Вы принимаете его? Новая запись была добавлена в журнал квестов после того, как Джан Ян принял квест. Материал для создания клинка 2. Уровень сложности C. Описание квеста. В выжженной долине блуждает группа элементалей огня. После смерти Они конденсируются в мощные очищенные субстанции огня. Было сказано, что выжженная долина находится в конце дороги к западу от деревни. Прогресс. Собрано очищенной субстанции огня. 0 из 3. В противоположном направлении. Джан Ян вздохнул и начал следовать инструкциям квеста, отправившись на запад от деревни новичков. Примерно через полчаса он наконец добрался до долины. Сгоревшая земля и дымящаяся сажа. Пылающие красные элементали блуждали около его места назначения. Элементаль огня. Обычный. Уровень. 10. Очки здоровья. 500. Это место было слишком далеко от деревни новичков, и никакие квесты сюда не вели. Поэтому вокруг Джан Яна никого не было. Да начнется убийство!